Кто-то монотонно бросал в микрофон короткие фразы, смысл которых мисс Фэллоус не могла уловить. Перегнувшись через перила балкона, Девин внимательно всматривался в то, что происходит на дне шахты. «Мы увидим что-нибудь, доктор Хоскинс?» — спросил он. «Что вы сказали?» «Нет, мы ничего не увидим до тех пор, пока все не свершится. Мы обнаруживаем объект косвенно, как бы по принципу радарной установки, с той разницей, что вместо электромагнитных волн используем мезоны. При наличии соответствующих условий мезоны возвращаются, причем некоторая часть их отражается от каких-либо объектов, и наша задача состоит в исследовании этих отражений. Должно быть, эта задача не из легких». На лице Хоскинса промелькнула его обычная улыбка. «Перед вами результат 50 лет упорных исканий. Лично я занялся этой проблемой 10 лет назад. Да, это действительно трудновато». Человек у микрофона поднял руку. «Уже несколько недель мы фиксируем один объект из отдаленного прошлого. Предварительно рассчитав наши собственные перемещения во времени, мы то прекращаем опыт, то воссоздаем его заново, еще и еще раз проверяя нашу способность с достаточной точностью ориентироваться во времени. Теперь это должно сработать безотказно». Но лоб его блестел от пота. Эдит Фэллоус вдруг заметила, что машинально встала со стула и тоже стоит у перил, но смотреть пока было не на что. «Готово», — спокойно произнес человек у микрофона. Наступила тишина, продолжавшаяся ровно столько, сколько требуется времени на один вздох, и из кукольного домика раздался пронзительный вопль смертельно испуганного ребенка. «Ужас! Непередаваемый ужас!» Мисс Фэллоус резко повернула голову в направлении крика. Она забыла, что во всем этом замешан ребенок. А Хоскинс, стукнув кулаком по перилам, голосом изменившимся и дрожащим от торжества, произнес: «Сработало!» Подталкиваемая в спину твердой рукой Хоскинса, который не соизволил даже заговорить с ней, мисс Фэллоус спустилась по короткой винтовой лестнице в шахту. Те, кто до этого момента находились у приборов, собрались теперь здесь. Они курили и, улыбаясь, наблюдали за появившейся в главном помещении троицей. Со стороны кукольного домика доносилось слабое жужжание. «Вхождение в стасис не представляет ни малейшей опасности», — обратился Хоскинс к Девине. «Я сам проделывал это множество раз. На какой-то миг у вас возникнет странное ощущение, которое никак не влияет на человеческий организм». И словно желая продемонстрировать правильность своих слов, он вошел в открытую дверь. Напряженно улыбаясь и почему-то сделав глубокий вдох, за ним последовал Девини. «Идите сюда, мисс Фэллоус», — нетерпеливо воскликнул Хоскинс, поманив ее пальцем. Мисс Фэллоус кивнула и неловко переступила порог. Ей показалось, что по телу ее пробежала дрожь, но как только она очутилась внутри дома, это ощущение полностью исчезло. В доме пахло свежей древесиной и влажной почвой. Теперь здесь было тихо, во всяком случае, больше не слышно голоса ребенка, но зато откуда-то доносилось шарканье ног и шорох, будто кто-то проводил рукой по дереву. Потом послышался стон. «Где же он?» В отчаянии воскликнула мисс Фэллоус. «Неужели этим недоумкам безразлично, что там происходит?» Мальчик находился в спальне, или вернее в комнате, где стояла кровать. Он был наг, и его забрызганная грязью грудь нервно вздымалась. Охапка, смешанная с землей жесткой травы, лежала на полу у его босых коричневых ног. От этой кучи исходил запах земли с примесью какого-то зловония. Хоскинс прочел откровенный ужас в ее устремленных на ребенка глазах